Пока, разумеется, ничего подобного никто ожидать не мог, да и не дерзнул бы. Царь Петр хотел пристроить племянниц, выдав их в замужество за подходящих женихов, какими быть могли принцы иностранных владетельных домов. Начали не со старшей, а со средней. В 1709 году, в октябре, царь Петр с прусским королем при свидании в Мариенвердере сговорились соединить русскую царевну с племянником прусского короля, молодым Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курлянским. При этом брачном союзе принимались в расчет и политические соображения. И русскому царю, и прусскому королю было выгодно между собой породниться. Они были уже друг с другом политические союзники. В 1710 году прибыли от герцога Курлянского в Россию послы и 10 июля этого года заключили договор, в котором было постановлено, что русская царевна, ставшая герцогиней Курлянскую, будет иметь право для себя и для своей русской прислуги держать церковь, где будет отправлять богослужение по обряду греко-восточной церкви. Ее будущие дочери должны быть религией материнской, но сыновья будут воспитываться в лютеранской вере, исповедуемой их родителям. При выходе в замужество царевна Анна получит в качестве приданого 200 тысяч рублей. А если бы случилось, что герцог умрет, не оставивший по себе наследников, то вдова его получит на свое содержание ежегодно 400 тысяч рублей, и сверх того ей дастся в пожизненное владение вдовье имение с замком. В августе 1710 года прибыл в Петербург сам жених в сопровождении русского фельдмаршала Шереметьева. Бракосочетание совершилось 31 октября того же года в палатах князя Меншикова на Васильевском острове, в полотняной походной церкви. Совершал обряд венчания архимандрит Феодосий Яновский. Будущий митрополит Новгородский и по окончании обряда произнес на латинском языке назидательное слово к жениху. Затем несколько дней сряду шумные пиршества происходили в двух залах меншиковских палат, из которых главную была та, где ныне устроена церковь Павловского военного училища. В одно из таких пиршеств царь Петр устроил для гостей такой сюрприз. На стол подали два огромнейших пирога высотою 5 четвертей. Когда царь сам вскрыл эти пироги, из них выскочили две разряженные карлицы и на свадебном столе протанцевали минуэт. 14 ноября царь устроил еще новую затею – свадьбу карлика Ефима Волкова, на которую, как на особое торжество, выписано было со всей России 72 особы карликов обоего пола. В те времена таких уродов нетрудно было достать, потому что при дворах особ царского рода и знатных господ было в обычае вместе с шутами держать карликов и карлиц. Венчание происходило в церкви Петропавловской крепости. Оттуда со всеми церемониями, наблюдавшимися при свадьбах, новобрачных повезли на судне по реке в палаты Меншикова, и там посадили за торжественный стол, за которым уже рассажены были гости. Все такие же карлики и карлицы. По окончании пира уроды увеселяли танцами сановную публику, а потом новобрачных с торжеством повели в опочивальню, куда последовал и сам царь. Несчастливый конец постиг брак царской племянницы. Новобрачные уехали в Курляндию где должны были жительствовать. Но на дороге в Метаву и даже в 40 только верстах от Петербурга на мызе Дудергов герцог вдруг скончался. Причиной неожиданной смерти было неумеренное употребление спиртных напитков при отъезде из царской столицы. Так сердечно и так неосмотрительно угостили его царственные свойственники. Из политических видов Петр хотел, чтобы овдовевшая племянница его жила во владениях своего мужа. Этого мало. Ему хотелось даже мать ее, царицу Прасковью Федоровну, с прочими дочерьми, заслать в Метаву на постоянное там пребывание. Но эта мысль была им оставлена. Петр ограничился водворением в Курляндии одной Анны Ивановны в качестве вдовствующей герцогини Курлянской и через то находил путь управлять по своей воле судьбою Курлянского края. Анна Ивановна, впрочем, много раз посещала Россию и проживала в материнском подмосковном Измайлове, но должна была возвращаться в свое герцогство. Она не была довольна своим содержанием, получаемым в Курляндии, и много раз писала об этом царю. В 1722 году она и спросила себе у царя в диспозицию на 10 лет амты, земельные участки вроде наших оброчных статей, и обещала уплатить в казну всю сумму, истраченную казною на их покупку, внося по частям погодно. Из письма ее к дяде-царю видно, что более чем через 10 лет после своего замужества Анна Ивановна не считала себя достаточно обеспеченную. Тоже усматривается из некоторых письменных памятников, касающихся более раннего времени ее пребывания в Метаве. Так мать ее, царица Прасковья Федоровна, еще в 1714 году жаловалась царю, что ее дочери в Курляндии не определено, чем жить там и по обыкновению княжескому прилично себя содержать. Но вскоре царица Прасковья Федоровна разгневалась на дочь. Бестужев, которого царь Петр держал своим резидентом в Метаве, управлял всеми делами Анны Ивановны и умел своей распорядительностью и заботливостью о ней внушить к себе расположение герцогини. У Анны Ивановны явился надсмотрщик над ее поступками и доносчик на нее. То был родной ее дядя, брат царицы Прасковьи Федоровны, Василий Федорович Салтыков, посланный сестрою в Метаву. Это был человек во всех отношениях дурной. Сочетавшись вторичным браком с дочерью князя Григория Федоровича Долгорукова, бывшего царским посланником в Варшаве, он не взлюбил своей жены и стал обращаться с нею зверски. Жена его обратилась к Анне Ивановне. Герцогиня приняла в ее судьбе участие, взяла ее к себе и при содействии герцогини Салтыкова уехала к отцу в Варшаву. Отсюда-то возникла вражда Салтыкова к племяннице Анне Ивановне. Он стал доносить сестре своей, царице Прасковье Федоровне, на ее дочь. Мать пришла в такое негодование, что угрожала дочери даже материнским проклятием. Она писала к царю, упрашивая его отозвать из Метавы Петра Бестужева. По поручению Петра от имени Екатерины дан был письменный ответ царице Прасковье, что Бестужев отправлен в Курляндию не для того только, чтобы ему находиться при дворе Анны Ивановны, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут и то его величеству зело будет противно. В самом деле, Анна Ивановна была владетельницей Курляндии только по имени. Всем управляла воля русского государя, который посылал свои указы и получал необходимые ему сведения через посредство Бестужева. Даже домашнее хозяйство герцогини находилось в распоряжении этого господина, и он обязан был во всем до мелочей отдавать отчет своему государю. Самое дружеское взаимное участие соединяло несколько лет герцогиню с ее управляющим. Никакие козни Василия Федоровича, никакие знаки неудовольствия от злой матери, настроенной против дочери, не в силах были нарушить их согласие. Но пришло время, и оно рушилось иным путем. Когда уже на свете не было ни суровой матери Прасковьи Федоровны, ни грозного дяди царя Петра I. Петр Бестужев неосторожно оказал покровительство одному немцу по имени Эрнсту Иоганну Бирену. Это был сын одного из служителей прежних герцогов курлянских, как говорят, конюха. Бестужев представил его герцогине. Случилось, что скоро потом Бестужев поехал в Петербург по делам и там пробыл некоторое время. В его отсутствие Бирен приобрел расположение герцогини. Он был молод, ловок, красив собою и овладел сердцем Анны Ивановны. Бестужев, воротившись из России в Метаву, с ужасом увидал, что место его занято другим. На первый раз Анна Ивановна приняла Бестужева наружно вежливо, но вскоре началось от нее систематическое гонение и на него, и на его родных. В числе последних испытала гнев герцогини дочь его, Аграфена Петровна, по мужу княгиня Волконская, прежде пользовавшаяся дружеским расположением Анны Ивановны. Теперь, по настоянию последней, ее обвинили в каких-то продерзостях и приказали жить безвыездно в деревне. Холопы ее донесли, что она ездит тайно в Москву для свидания с некоторыми лицами и ведет тайные переписки, между прочим, с отцом своим, от которого получает письма, зашитыми в подушках. Аграфена Петровна подвергнута была обыску, нашли у ней письмо родителя, в котором тот жаловался, что отменилась к нему любовь его друга Анны Ивановны, отзывался с горечью и досадою о Бирине, и сама княгиня в перехваченном письме к своему двоюродному брату Талызину называла Бирина каналией и просила поразгласить о нем дурно. Бирин был чрезвычайно мстителен и, узнавши, как о нем отзываются, настраивал Анну Ивановну против Бестужева и всей его родни. Верховный тайный совет, управлявший Россией при царе Петре II, угождая герцогине, русской царевне, обвинил княгиню Волконскую и ее приятелей в том, что они при царском дворе делали интриги и теми интригами искали для собственной своей пользы причинить при дворе беспокойство. Ее присудили сослать в монастырь на житье, а ее приятелей удалили от занимаемых ими должностей по службе. Ускользнул тогда от наказания брат княгини Волконской, Алексей Петрович Бестужев, впоследствии знаменитый канцлер. Несмотря на то, что он оказался прикосновенным к делу сестры своей, он удержался на своем дипломатическом поприще. Вслед за тем Анна Ивановна обвинила бывшего своего управляющего и друга в присвоении ее доходов и насчитывала на него большие суммы. учреждена была в Петербурге комиссия по этому делу. Обвинял и уличал Бестужева поверенный герцогине Курлянской, Корф. Дело это затянулось на несколько месяцев. А тут успел умереть Петр II. И Анна Ивановна взошла на Всероссийский престол. Тогда Петр Бестужев был сослан на житье в дальние деревни. Дочь его, княгиня Волконская, содержалась под крепким караулом в Тихвинском монастыре. Занявший при Анне Ивановне прочное положение, Бирин до такой степени сблизился с нею, что стал ей необходимейшим человеком. Сначала он старался как можно чаще находиться при ней и скоро достиг того, что она сама, еще более чем он, нуждалась в его сообществе. По известиям современников, привязанность Анны Ивановны к Бирину была необычайная. Анна Ивановна думала и поступала сообразно тому, как влиял на нее любимец. Все, что не делалось Анною, в сущности исходило от Бирина. Все так разумели и в Курляндии, когда она была герцогинею, и в России, когда она стала императрицей. Неограниченную власть над нею приобрел Бирин еще в Метаве. Опираясь на покровительство Анны Ивановны, Бирин из суетного честолюбия принял фамилию Бирона, изменив только одну гласную в своем настоящем фамильном прозвище, и стал производить себя от древнего аристократического французского рода Биронов. Действительные члены этого рода во Франции, узнавшие о таком самозванстве, смеялись над ним, но не сопротивлялись и не протестовали. Особенно после того, как со вступлением на престол российский Анны Ивановны Бирин, сын курлянского придворного служителя под именем Бирона, стал первым человеком в могущественном европейском государстве.